Но под снегом все же живет степь. Там, где, как замерзшие волны, бугрится серебряная от снега пахота, где мертвой зыбью лежит забронованная с осени земля, там, вцепившись в почву жадными живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито. Шелковисто-зеленое, вся в слезинках застывшей росы, оно зябко жмется к хрушкому чернозему, кормится его живительной черной кровью и ждет весны, солнца, чтобы встать, ломая стаивший паутинно-тонкий алмазный наст, чтобы буйно зазеленеть в мае. И оно встанет, выждав время, будут бить в нем перепела, будет звенеть над ним апрельский жаворонок, и так же будет светить ему солнце, и тот же будет баюкать его ветер. До поры, пока вызревший полнозерный колос, мятый ливнями и лютыми ветрами, не поникнет усатой головой, не ляжет под косой хозяина и покорно уронит на таку литые тяжеловесные зерна.